а этот Мог-Ур. Джандалару оказалось не так-то легко справиться с произношением. Это был особенный человек, жрец, вроде Зеландони. Не знаю, ты называл словом Зеландони целителей, но Мог-Ур — это не целитель. Айза знала о целебных свойствах трав и растений, она была целительницей, а Мог-Ур умел общаться с духами. Он помогал Айзе, призывая их на помощь. Зеландони может быть целителем, но он может обладать и другими способностями. Зеландони — это человек, который призван служить Великой Матери. У некоторых из них нет никаких особенных способностей, есть лишь желание посвятить себя служению ей, но все они могут общаться с Великой Матерью. Крэп обладал удивительными способностями. Он был самым могущественным, самым. Он умел... Я не знаю, как тебе это объяснить. Джандалар кивнул. Он тоже затруднился бы объяснить, какими именно способностями обладают Зеландони. Но, помимо прочего, они были хранителями особых знаний. Он снова бросил взгляд на палочки. «А это что такое?» — спросил он, указав на дополнительные зарубки. Эйла покраснела. «Это мои женские дни», — ответила она, не зная, как еще выразиться. Женщинам из клана полагалось во время месячных держаться подальше от мужчин, а те, в свою очередь, сторонились их. На это время они подвергались остракизму, и подобное проклятие давлело над каждой из женщин, потому что таинственная сила, превращавшая их в источник зарождения новой жизни, внушала мужчинам страх. Она наделяла тотем женщины невиданным могуществом и позволяла ему бороться с духом мужского тотема. Когда у женщины начиналось кровотечение, это означало, что ее дух одержал победу над тотемом мужчины, ранил его и вышвырнул прочь. Мужчины полагали, что если дух их тотема ввяжется в борьбу в такое время, она не закончится ничем хорошим. Когда Эйла перетащила Джандалара к себе в пещеру, она столкнулась с проблемой. У нее начались месячные, и стало ясно, что она никак не сможет держаться в стороне от мужчины, который находился на грани между жизнью и смертью и нуждался в постоянном уходе. Ей пришлось нарушить правила. Позднее она постаралась как можно реже сталкиваться с ним в такое время, но полностью избежать общения было невозможно, ведь они жили вдвоем в одной пещере. Согласно обычаям клана, женщинам во время месячных следовало ограничиваться выполнением женских обязанностей, но и это оказалось невозможным, ведь заменить Эйлу было некому. Ей приходилось охотиться, добывая пропитание для мужчины, готовить еду, а вдобавок он всегда просил, чтобы она поела вместе с ним. Ей оставалось лишь одно — ни словом не упоминать о том, что с ней происходит, и ухаживать за собой, удалившись в какое-нибудь укромное место, не привлекая внимания Джандалара. Как же ей теперь ответить на его вопрос? Впрочем, он воспринял ее ответ как нечто само собой разумеющееся. Эйла не заметила ни малейших признаков недовольства в его лице. «Многие из женщин делают такие пометки. Тебя научил этому Крэп или Айза?» — спросил он. Эйла склонила голову, чтобы скрыть свое смущение. «Нет, я стала делать это сама, чтобы знать, когда они начнутся. Было бы не кстати оказаться вдалеке от пещеры в такое время». К ее удивлению, Джандалар, понимающе закивал головой. «Наши женщины часто рассказывают историю о словах, предназначенных для счета», — сказал он. «Они уверяют, что Луми, месяц, всегда был любовником Великой Матери Земли. Но в те дни, когда у Дони бывает кровотечение, она отказывается поделиться с ним радостью. Это ранит самолюбие Луми и вызывает у него злость, поэтому он отворачивается от нее и перестает излучать свет.